Глава 26. Убийца короля. Мы покидали кладбище святых последними. Шин присоединился к нам уже на поверхности. Он легко вскочил в седло, а вот я мешкала, то и дело косилась на Дана. Меня накрыло то самое чувство, от которого, казалось, я давно избавилась. Хотелось прикасаться к нему постоянно, не отпускать ни на миг. Духи, да что же со мной будет, когда нам придется расстаться по-настоящему? А ведь мы оба понимаем, что это случится, и очень скоро. Данак будто бы заметил мое состояние. Он махнул рукой Шину, и тот стал большими кругами подниматься вверх. Дан же подошел ко мне. Поколебался секунду и опустил руки мне на плечи. Стало тепло, хотя руки и были холодными. «Риа». Я закусила губу, заставляя себя молчать, но и это он заметил. «Скажи, что тебя тревожит?» «Как может быть такой мягкий, такой заботливый голос у существа, которое так легко играет со мной?» Еще несколько секунд я сдерживалась, а потом просто упала ему на грудь. И тут же его руки оказались уже у меня на спине. Уверенные и надежные. Ногу подвернула. Буркнула я, наконец, придумав хоть что-то. Не уверена, что смогу лететь одна. Данак зарылся носом мне в волосы и поцеловал в висок. А если честно? Честно. Не могу лететь одна. Хочешь сесть с Шином? Дан! Я, наконец, подняла на него взгляд и обнаружила непривычные искры смеха в глазах. Ты издеваешься, да? Да. Я просто хочу, чтобы ты говорила мне правду. «Раньше ты не стеснялась меня. Или я не прав?» Я сжала пальцы, лежавшие у него на плече. «Нет, Дан, раньше ты говорил мне правду. И я почему-то не сомневалась хотя бы в том, что ты хочешь быть со мной. Прямо там, в тот самый миг. Я не думала о том, что будет дальше. А теперь я боюсь». Дан отвел взгляд, я вздохнула. «Вот видишь, ты и сам знаешь, что мои страхи не напрасны. Раньше ты разубедил бы меня в один миг, а теперь не можешь. Потому что не хочу врать». Он снова посмотрел на меня. «Я никогда тебе не врал и начинать не хочу». «Так не получится, Дан. Ты не хочешь врать, но и правду говорить не желаешь. Так чего ты хочешь от меня?» «Доверие. Что бы я ни делал, я не причиню тебе вреда. Откуда тебе знать, что такое вред? Твой уход — это вред». Твой отказ принять меня в семью — это вред. Риа. Да, Дан. Ты знаешь, что я права. Я, наверное, тоже сделала что-то, чего ты не мог стерпеть. Но я не могу понять, что, потому что ты не говоришь. Я знаю, что виновата, иначе ты не оставил бы меня. Но я не знаю, в чем, и это больно. Знать, что случилось то, что... Я не знаю, как объяснить тебе, Дан. Твой уход — это было как смерть. И я не могла понять, почему. Я не могла понять, кто из нас виноват. Пусть буду виновата я. Я согласна. Но мне не дает покоя вопрос, что я сделала. И что, если я сделаю это снова? Впрочем, я замолчала, потому что ком подступил к горлу опасно близко. Прости, это все глупо. Потому что ты приехал по делам. Ты закончил дела. И что бы я ни делала... Ты не хочешь, чтобы я летела с тобой теперь. Риа! Он неожиданно сильно тряхнул меня за плечи, так что зубы стукнули друг о друга. Прекрати. Я хочу, чтобы ты ехала со мной. Я хочу, чтобы ты всегда была со мной. И я хочу, чтобы ты не задавал идиотских вопросов. Что ты сделала и чего не сделала, чтобы ты была рядом, вот все, чего я хочу. Но мы не всегда получаем то, чего хотим. Проклятье, Риа. Я все тебе расскажу, хорошо? Давай только уберемся отсюда. Я все тебе расскажу, а потом мы полетим в Гленаргост. Но там ты будешь делать то, что я скажу. Слово в слово выполнять все мои распоряжения. Хорошо? Я кивнула, не в силах больше говорить. Бросила тоскливый взгляд на Виверну. Пошли. Данак потащил меня за собой и почти насильно усадил в свое седло. Обхватил руками за пояс и отдал команду на взлет. Мы поднялись в воздух и зависли. Я даже не сразу поняла, что мы никуда не двигаемся, осознала только, когда щеки стали ныть от ледяных ударов ветра. «Что происходит?» — крикнула я, но Данак явно не слышал мой вопрос, и я повторила его еще раз уже мысленно. «Помнишь разговор с Элианой?» «Да». «Я подумала, что если нам удастся обойтись своими силами, когда речь пойдет об убийстве императора?» Я вздрогнула. Впервые эти слова были произнесены вслух, или почти вслух. Похоже, Данак всерьез нервничал перед предстоящей авантюрой, раз так разговорился. «Что ты хочешь сказать?» «Лунные могут оказать нам услугу». Я инстинктивно напряглась, и тут же рука Данага опустилась мне на плечо, теснее прижимая меня. «Риа, не те лунные, я имел в виду твоего дядю. Считается, что у него есть опыт в подобных делах». Я медленно заставила себя расслабиться. «Не знаю, Дан. Во-первых, не уверена, что он захочет меня слушать после того, что я с собой сделала. Во-вторых, как тебе сказать, с ним трудно вести переговоры». «Мы ничего не теряем. Поверь, с той, кого я хотел использовать, было бы еще сложнее». Я пожала плечами. «Ну, можно попробовать. Тем более я давно их не видела». Я обернулась к другой виверне, повисшей рядом. «Ашин? Потащим его с собой?» Данак замешкался с ответом. «Не хочу отпускать его одного». Он тут же перехватил меня за живот, стискивая еще крепче, будто опасаясь, что я сигану вниз, услышав его слова. «Пожалуй, дяди тоже рады будут его увидеть. Только на твоем месте я бы подняла какие-то магические щиты перед тем, как начинать разговор». «Зачем?» «Ну, когда Вельт увидит, что я вампир, Ашин собирается им стать. Слушай, просто сделай, как я говорю, хорошо?» Естественно, Данак не послушал. Я с упоением наблюдала, как он отскакивает в сторону от третьего по счету огненного шара. «Ты сказал, все в порядке!» Интонации Вельда были подозрительно похожи на тигриный рык. На лице древнего удивления мешалось с раздражением, а раздражение с начинавшей зарождаться опаской. Вельд метал шары привычно четко, метко и быстро. Так что к концу фразы Дану пришлось увернуться еще дважды. «Риа, да скажи уже что-то!» «Что?» Еще один огненный шар оставил россыпь искр на плаще вампира. «Дядя Вельд, я придумала это сама!» Я попятилась, когда в меня воткнулся взгляд бешено вращающихся глаз, но огненный шар все равно отправился в сторону Дана. «Дядя, хватит! Он не может прыгать вечно!» «На это я и надеюсь». «Ну, все же в порядке. Альда, скажи ему». «И не подумаю». Альда стояла в стороне противоположной зоне огня, сложив руки на груди и мрачно наблюдала за происходящим. Еще один огненный шар врезался в землю у ног едва успевшего отскочить Дана. К моему удивлению, между Данагом и горящей травой, откуда ни возьмись, появилась стройная фигура Шина. «Не смей прятаться за спиной ребенка!» Вельт замер. Огненный шар полыхал на его пальцах. «Да как еще с тобой говорить? Шин, а ты отойди! Нам с тобой не о чем говорить, кровосос! Он не виноват!» Голос Шина смешался с очередной парой реплик, в которой Дан называл Вельда отцеубийцей, а Вельд высказывался в адрес постельных привычек вампиров. Решив, что Шин нащупал единственный верный путь, я торопливо встала рядом с ним. «Дядя, мы же не драться пришли!» «Вот как? А что же, похвалиться решили?» «Шин, лучше отойди». «То есть меня ты убьешь без зазрения совести? Вот это уже было обидно!» «А ты думала, я тебе за ушком почешу? С тобой все было ясно еще тогда, когда ты решила уйти с этим упырем». «Ну, давай». Я вышла вперед и сложила руки на груди. «Кто-то же должен ответить, да? И тебе все равно кто». Вельд гортанно рыкнул и швырнул огненный шар. Снаряд разбился о траву в паре метров от меня. «Это все ты!» Вельд ткнул пальцем в Альде. «Кто же еще?» Альда закатила глаза. «Слушай, Риа», — продолжила она, уже обернувшись ко мне, — «это была идиотская идея, от начала и до конца. Теперь уже я закатила глаза. «Знаешь, ты не первая, кто мне об этом говорит». «И? Что мне делать-то теперь? Время вспять не повернешь». Альда вздохнула. «Предположим, но впутывать в это Шина грязно». «Я сам согласился», — прозвенел рядом голос Шина. «О да!» Вельт швырнул еще один огненный шар, на сей раз уже не в нас, а вообще никуда толком не целясь. «Еще один». «Рия, если ты ненормальная и понимаешь это, хотя бы имей совесть признаться в этом ребенку». Я покосилась на Шина, потом на Донага. Будто они меня спросили, хотела было буркнуть я, но вовремя поняла, что тогда атака на Дана возобновится. «Дядя, вот скажи, что будет делать Шин через 10 лет?» Решила я сменить тактику. Вельда мой вопрос, кажется, в самом деле озадачил. Сам он так далеко не заглядывал. «А через 30?» — решила я закрепить успех. «Вы можете бродить по дорогам до скончания света, как и я, а он состарится и умрет. Через 10 лет он уже будет выглядеть на 200 лет старше. Но дело даже не в этом. Мы ушли из дома, потому что хотели этого. А он хотел быть вечным бродягой?» Вельт невольно поджал губы, а Альда почему-то грустно посмотрела на него. «И что? Хочешь сказать, он найдет дом среди вампиров? А чем это хуже того, что осталось дома у нас?» Вельт молчал. Альда осторожно опустила руку ему на плечо. «Да понял я», — Вельт сбросил руку супруги и наградил мрачным взглядом Донага. «И все равно он мне соврал». «Я сказал, что с Риа все в порядке. Разве это не так?» По лицу дяди я поняла, что Донаг попал в молоко. Не стоило ему начинать свой великосветский бред в обществе Вельда. Рука Альды вернулась на плечо Вельда, и тот обернулся. Несколько секунд эльфы переговаривались о чем-то полушепотом, а потом все же обернулись к нам. «Ладно, от нас-то вы чего хотите? Может, хоть присесть предложите?» Вельд покосился на догорающий костер и отошел в сторону, уступая нам дорогу. Мы расселись друг напротив друга. Шин по левую руку Дана, я по правую. Некоторое время смотрели друг на друга. Потом я ткнула Донага локтем в бок, предлагая начать. «Сама начинай», — услышала я тут же. «Это не моя идея, и заговор не мой. Зато в тебя он огнем не кидается». «Я предупреждала». «Ну?» — поторопил нас Вельд. «Мы хотим убить императора», — сообщил Шин. Все взгляды устремились к нему, и я увидела, как на невинном лице расцветает неловкая улыбка. Шин замолк и обернулся к Дану в поисках поддержки. Тот прокашлялся. «В общем, так», — решила я все же взять дело в свои руки. «Нам нужно...» Я задумалась, пытаясь понять, что же мы в самом деле хотим, и тоже замолкла. «Вам нужно, чтобы я убил его», — прекратил Вельт наше мучение. «Ну, мы подумали, ты не будешь против прикончить лишнего вампира», — пробормотала я. Вельт впился взглядом в Донага. «Мы не останемся в долгу», — сказал тот спокойно. «И речь не идет об убийстве как таковом. Все, чем мы можем помочь в твоем распоряжении, нужно захватить его и доставить в укромное место. Затем мы проведем ритуал. Кто-то должен будет доставить два предмета в разные части материка. Не вижу причин впутываться в это». «Мое предложение», — произнес Донаг, — «корона Лунного Королевства. Конечно, как Федерата Империи». «Как умер наследник дома Куницы?» — перебил Донага Вельд. Донаг замолк на секунду, затем произнес негромко. «Он угрожал Риа. Это разовый случай, я приношу свои извинения», — тут же добавил он уже громче. «Мне плевать на извинения, он мне не брат. Но я не хочу быть следующим». «Вельд. Донаг сказал правду, Илмар угрожал мне. И мы оба знали, что рано или поздно я его убью. Поменялись лишь детали. То, кто нанес удар». «Допустим. Ты-то, Рия, знаешь. Вельд». Альда снова опустила руку на плечо супруга. Голос ее был непривычно мягким, даже с учетом того, что она и обычно не отличалась резкостью. Я внезапно поняла, что так она говорит с одним человеком и только наедине. Так же, как тот бархатистый голос Дана слышала, возможно, только я. От этой мысли почему-то стало грустно, и я почти пропустила мимо ушей слова тети. «Я же знаю, ты хочешь этого», — проговорила она. Вельт неожиданно сжал лежавшие у него на плече пальцы, но не оттолкнул. «Мы все решили. Ничто не бывает бесконечно». Вельт посмотрел на Альде, и мне показалось, что в глазах дяди я заметила боль. Не укрылось это выражение от Альды, которая тут же перехватила кисть Вельда и сжала уже в двух ладонях. «Ты сама сказала тогда. Это было давно. А если я вернусь? Ничего уже не будет, как прежде. Ты не будешь прежним, и я тоже. Даже твой дом изменился. А если нет? Если нет, ты изменишь его. Ты же не верила в это». «Нет, не верила, как и ты не верил в мои поиски, но пошел со мной». «Может, пришло время поменяться местами?» Альда усмехнулась. «Попробуем, по-твоему, а?» Вельт прикрыл глаза и со свистом выдохнул. На миг я перестала его узнавать, а затем он резко повернул лицо к Дану, и глаза его снова наполнились хищным блеском. «А как же Тервенин?» «Я не знаю, где он», — ответил Дан. «Но он не явится за своей властью». Вельт хотел было возразить, но промолчал. Вместо этого он поднес к огню свободную кисть, другую все еще продолжала держать Альда, и мы увидели, как пламя чертит дорожку на серебристой коже. «Значит», — сказал он задумчиво, — «император. Схватить и доставить». «Куда?» Дан задумался. «Ты знаешь, где находится кладбище святых?» Вельт кивнул. «Место, куда не проникают взоры на Носферату. Когда?» «Мои друзья будут готовы принять его не раньше, чем через неделю. Сколько времени нужно тебе?» Вельт пожал плечами, бросил мимолетный взгляд на Дана и снова уставился на огонь. «Остальных можно убить?» «Нет, никто не должен пострадать». «Император, ты расскажешь мне о нем?» «Что именно?» «Я знаю его слишком долго, чтобы поведать за одну ночь обо всем. Что конкретно важно сейчас? Какой магией он владеет? В чем его слабости?» Вельт фыркнул. «У всех вампиров слабости одни и те же. Зачем мне знать его магию?» «Расскажи, что он делает по утрам? Что ест на обед? Как заканчивает день?» Данак задумался на несколько секунд. Он прикрыл глаза, и я будто бы наяву увидела перед собой образ вампира с точенным лицом и чуть заостренным носом. У вампира были длинные золотые волосы, заплетенные в косы, по обе стороны от лица. «Он любит риск», — заговорил Дан. «Наверное, это следствие того, что мы уже не верим в свою смерть. Не слишком любит женщин. Мужчин. Молодых, невысоких, но необычных. Только на ужин. Он любит говорить о былых временах. Ему нравится гулять в лесу, когда листопад только начинается. Он часами может ходить по сумрачным аллеям и пинать носком сапога золотые ковры палой листвы. Он думает, вспоминает. Стоп. Где он любит гулять?» Данак задумался. «Орденский лес. Обычно он берет на ужин пару юношей или юношу и девушку. Выпив одного, другого оставляет ожидать. А иногда берет его с собой на прогулку, чтобы покончить с ним уже в лесу. После заката». «Да, после заката», — Вельт кивнул. «Мне не нужно время. Скажи своим друзьям, чтобы они ждали нас через неделю и один день». «Ты не справишься с ним один на один». Вельт одарил Дана мрачным взглядом, но сделал вид, что ничего не слышал. «Рия, ты со мной?» Я усмехнулась. «Наконец-то». «А то», — я оглянулась на Дана. «Все же он так и не рассказал мне то, что обещал». «Не сейчас», — успокоил меня Вельт. «Встретимся в первый день новой луны. Возьми с собой лук. Я расскажу, что делать». Вельт встал, Данак тоже поднялся. «Надеюсь, ты не забудешь своих обещаний», — сказал дядя. Данак кивнул. «Надеюсь, и у тебя не возникнет проблем». Данак развернулся и двинулся прочь. Шин проводил его задумчивым взглядом. «Господин Данак», — позвал он. И Дан остановился, чуть поворачивая голову. «Вы позволите мне остаться в последний раз?» «Конечно», — Дан устало кивнул. «Хотя я не думаю, что этот раз будет последним». «Гос... Риа...» — Шин повернулся ко мне и кивнул головой куда-то в сторону. «Дан, я догоню?» — спросила я. «Да идите уже». Шин отвел меня в сторону. Я видела, что он нервничает, потому как он старательно сжимал пальцами руки запястье другой. «Риа», — выдохнул он, — «я хотел сказать еще раз спасибо тебе». Последнее слово далось ему с трудом, и я не смогла не улыбнуться, подбадривая его. «Когда я увидел тебя, вспомнил, что было раньше. Это было трудно, но ты ни разу не напомнила мне о том, кто я такой. Ни разу не сказала никому из них. За это большое спасибо». «Брось», — я грустно усмехнулась. «И ведь не скажешь ему ничего. Даже обижаться на него невозможно». «Я серьезно, Риа. Ты, наверное, все еще считаешь меня мальчишкой, как и твои дяди с тетей. Вы, эльфы, по-другому видите меня». «Да нет», — перебила я его все же. «Я все вижу. Ты стал красавцем». Шин покраснел и посмотрел на землю. «Вот об этом я и хотел поговорить. Я знаю, как вы смотрите на Данага. Вижу. Ты», — поправила я его машинально, хотя сердце защемило. Вовсе не хотела я обсуждать это с ним. «Ты. Я люблю вас обоих, Риа. Я хочу вам счастья и не собираюсь мешать. Ты ведь знаешь, все эти годы он думал о тебе». «Откуда бы?» — я подняла бровь. «Он говорил о тебе все время. Я был с ним 5 лет, но даже когда я был именно с ним, я был просто тем, без чего он не мог выжить. А говорил он о тебе. Он говорил, что есть только одно существо, которое он ощущал как часть себя. Что он поверил ей, тебе, сразу. Едва увидел, едва коснулся. И что ему казалось, будто ты с рождения с ним, хотя вы были вместе совсем недолго. Знаешь, когда так говорят о том, кого не видели 10 лет...» Шин покачал головой. «Мне кажется, это чего-то стоит». Все, я этого выдержать не могла. Отвернулась и шагнула прочь. «Риа», — Шин поймал меня за руку, и его ладонь оказалась неожиданно горячей. «Что?» — спросила я, не оборачиваясь. «Я никогда не буду мешать вам, понимаешь? Это я хотел сказать. Я люблю вас обоих». Я усмехнулась, все еще глядя перед собой. «Я поняла. Спасибо». Освободившись, я торопливо пошла туда, где меж деревьев темнел силуэт виверны. Данак ждал. Я боялась, что он воспользуется случаем и исчезнет, но он стоял и терпеливо дожидался моего возвращения, хоть и не хотел брать меня с собой в Гленаргост. «Ты все-таки впуталась в это дело?» — спросил он мрачно. «Дан». Я прокашлялась, подошла к нему и, не давая продолжить, поцеловала, сдавливая его губы своими и, несмотря на сопротивление, проникая глубоко внутрь его рта. Я стояла и целовала его, пока руки древнего не оказались у меня на пояснице и не прижали меня к его животу. Только тогда я отстранилась и выдохнула ему в лицо. «Помолчи. Сейчас просто помолчи». Он молча притянул меня к себе и стал гладить по волосам, все еще плотно прижимая к себе. «Ты не хочешь, чтобы я ответил на твои вопросы?» — спросил он наконец. «Не сейчас, ладно?» «Не сейчас», — повторил Дан. И мы долго стояли так, а потом забрались на спину виверни и полетели куда-то, черт его знает куда. В этот миг я не хотела знать ничего.